Глава 28. Софа. «Что вы делаете, когда вам нужно поймать вдохновение?» Оторвавшись от экрана телефона, спрашиваю я сидящих на кровати напротив Ани и Андрея. Сегодня ровно 10-й день с тех пор, как мы начали переписываться с Амиром. Поначалу наше с ним общение в сети казалось мне чем-то странным. Я волновалась каждый раз, когда слышала звук оповещений, обдумывала свои ответы, боясь показаться глупой. Переживала, что быстро ему надоем. Но шли дни, а Амир не исчезал. Писал первым и довольно часто. Я выдохнула и не заметила, как наше общение из спонтанного переросло в регулярное. И даже стало чем-то, без чего я уже не представляю свой день. Остаюсь в одиночестве, зажигаю аромасвечи и слушаю музыку. Немного подумав, отвечает Аня. «Занимаюсь сексом», — отвечает Андрей, за что получает от Ани легкий шлепок по коленке. Аромасвечи, музыка, секс. Звучит, конечно, здорово, но все равно не подходит. Нужно что-то другое. «А что делаете, если вам прям максимально хреново, и вы хотите выйти из этого состояния?» Задаю я вопрос чуть иначе. «Бегаю или убиваю себя в спортзале», — говорит соседка. «Занимаюсь сексом», также отвечает блондин и сразу же перехватывает Анины руки, спасаясь от очередного удара. «А что?» — спрашивает Аня. «Хочешь воскресить к жизни душу нашего мрачного Амира?» «Типа того», — хмуро отвечаю я ей. «Я уже больше часа ломаю голову над тем, как я могу приободрить Амира, но ничего толкового в голову не приходит». «Подумай, что он любит», — предлагает Аня. «Концерты, выставки, быструю езду, какой-то вид спорта». «Секс», — продолжает за нее Андрей. «Да ты достал», — возмущенно восклицает Аня. «Тебе что, 14? У тебя пубертат?» «Не пубертат, а не да...» «Да поняла я, поняла. Останавливаю я парня. Пойду прогуляюсь». Слезаю с кровати, натягиваю на домашнюю майку толстый свитер с горлом, хватаю из шкафа пуховик и выхожу в прихожую. С тех пор, как эти двое наконец начали встречаться, Андрей стал частым гостем в нашей комнате. И пусть иногда его слишком много, я совершенно не против его компании. Аня рядом с ним счастлива, и это главное. Ну и теперь мне не нужно выслушивать ее ежедневные возмущения насчет этого Белобрысова. Знал бы Андрей, как только его не называли в этих стенах. На улице небольшой минус. Нос и щеки слегка покалывает от мороза, но ветра нет. Уже на автомате тянусь за телефоном и, зайдя в мессенджер, пишу Амиру. «Софа, что бы ты сделал, если бы тебе пришла стипендия, а твоя соседка решила уединиться с парнем и выперла тебя из комнаты?» Темный эльф. «Купил бы билет до Бали и помчал бы в аэропорт». Темный эльф. «Ну, или снял бы номер в Four Seasons и оттянулся там в компании пиццы и отчаянных домохозяек». «Софа. Ха-ха. На мою стипендию я могу позволить себе купить билеты разве что до Нижнего Новгорода или снять небольшой номер в хостеле на одну ночь». «Софа. Ты смотрел «Отчаянных домохозяек»?» Темный эльф. «Я просто адаптировал ситуацию под тебя». «Софа. Признайся». Темный эльф. «Хорошо, признаюсь. Да, я смотрел «Домохозяек». Темный эльф. «Довольна?» «Софа. Впечатлена». Темный эльф. «А если серьезно, я бы прогулялся по центру. Взял бы горячий трдельник на Красной площади и прокатился на карусели». «Софа. А как же Глинтвейн?» Темный эльф. «Нет, только не Глинтвейн. Он там ужасен». «Софа. А мне показалось, что неплохой». Темный эльф. «Ты просто не пила вкусный глинтвейн. Хочешь, сварю, когда приеду?» «Софа, спрашиваешь». По совету Амира спускаюсь в метро и выбираю путь до центра. Наверное, если бы не он, я бы не решилась уезжать далеко от общежития и гуляла бы по окрестностям. Пока нет надобности ездить в институт, я редко гуляю по центру одна. Выхожу на Охотном ряду, и, минуя многочисленные новогодние инсталляции, направляюсь к ГУМу. неподалеку от катка в маленьком ларьке, задекорированном под сказочную избушку, покупаю горячий ароматный тордельник с арахисовой пастой. В морозном воздухе от каждого вздоха на несколько секунд появляется пар. Жалею, что не надела под брюки утеплённые лосины. Но хотя бы руки согревает только что испечённый тордельник. Делаю с ним фото напротив трёхъярусной горящей огнями карусели и отправляю Амиру с подписью. «Софа, с тебя Глинтвейн». «Тёмный эльф, как насчёт завтра?» «Софа, завтра?» «Софа, ты приезжаешь?» «Тёмный эльф, да». Никогда бы не подумала, что буду так радоваться встрече с Амиром. Ведь ещё несколько месяцев назад я считала его холодным придурком. Я чувствовала себя самой большой неудачницей из всех возможных, когда на мастерской вытянула карточку с его именем. Какой же я была слепой. Как я тогда не понимала, что мне достался джекпот? Но вместе с радостью приходит и тревога. Амир приезжает завтра. А я так и не придумала, чем могу ему помочь. Тогда осенью, после моего разговора с отцом, Амир отвёз меня в писательский городок Переделкино. Этой поездкой он попал прямо в цель, и мне тоже хочется сделать нечто подобное для него. Тордельник съеден, почти допитый горячий шоколад уже не такой горячий, а над головой загораются первые фонари. Холодно. Но возвращаться в общежитие отчего-то совершенно не хочется. Будто, пока я не решила повисший в воздухе вопрос, я не имею на это права. Ноги сами ведут вперёд, и я не замечаю, как останавливаюсь напротив карусели. «Девушка, едете?» — спрашивает меня парень в огромной дутой куртке. «А?» — переспрашиваю его, не до конца понимая вопроса. «На карусель садитесь!» Собственно, а почему бы и нет? Амир же тоже говорил что-то про карусель. Выкидываю в мусорку пустой стаканчик, покупаю билет и, показав тому парню, сажусь на красное сиденье, прикреплённое к основному столбу цепями. Играет музыка, карусель загорается тёплыми огоньками, и мои ноги отрываются от земли. ГУМ, Кремлёвская стена, Красная площадь, храм Василия Блаженного. Всё сливается в один пестрящий цветами хоровод. Снег крупными хлопьями медленно падает на лицо, всего на секунду задерживаясь на коже щёк и губ и чуть дольше на ресницах, прежде чем растаять. Взгляд цепляется за яркий баннер. Сначала он видится просто пятном, но с каждым новым кругом очертания становятся всё чётче, а заглавные прописные буквы складываются в слова. На последнем круге я уже спокойно считываю каждую строчку афиши, приглашающей москвичей на мероприятие. Исходя с карусели, я чувствую облегчение. Там, на высоте, я нашла ответ на свой вопрос. Теперь я знаю, куда поведу Амира. Самое забавное, что это он сказал мне прокатиться на карусели. А значит, он, сам того не зная, указал мне путь своего спасения.